Вступление. Как появилась волшебная страна? В старое время, так давно, что никто не знает, когда это было, жил могучий волшебник Гури-Кап. Жил он в стране, которую много позже назвали Америкой. И никто на свете не мог сравниться с Гури-Капом в умении творить чудеса. Сначала он очень этим гордился и охотно выполнял просьбы приходивших к нему людей. Одному дарил лук, стрелявший без промаха, другого наделял такой быстротой бега, что тот обгонял оленя, третьему давал неуязвимость от звериных клыков и когтей. Так продолжалось много лет. Но потом просьбы и благодарности людей наскучили Гури-Капу, и он решил поселиться в уединении, где бы его никто не тревожил. Долго бродил волшебник по материку, еще не имевшему названия, и, наконец, нашел подходящее место. Это была удивительно милая страна с дремучими лесами, с прозрачными реками, орошавшими зеленые полянки, с чудесными фруктовыми деревьями. «Вот что мне надо!» — обрадовался Гури-Кап. «Здесь я в покое проживу свою старость. Надо только устроить, чтобы сюда не являлись люди. Такому могучему чародею, как Гури-Кап, это ничего не стоило. Раз — и страну окружило кольцо неприступных гор. Два — за горами пролегла великая песчаная пустыня, через которую не мог пройти ни один человек». Гури-Кап призадумался над тем, чего ему еще не достает. «Пусть здесь воцарится вечное лето», — приказал волшебник, и его желание исполнилось. «Пусть эта страна будет волшебной, и пусть здесь разговаривают по-человечески все звери и птицы», — воскликнул Гури-Кап. И тотчас повсюду загремела неумолкаемая болтовня. Заговорили обезьяны и медведи, львы и тигры, воробьи и вороны, дятлы и синицы. Все они соскучились за долгие годы молчания и спешили высказать друг другу свои мысли, чувства, желания. «Потише!» — сердито распорядился волшебник. И голоса примолкли. «Вот теперь начнется мое спокойное житье без назойливых людей», — сказал довольный Гури-Кап. «Вы ошибаетесь, могучий волшебник», — раздался голос близ уха Гури-Капа, и бойкая сорока уселась ему на плечо. «Извините, пожалуйста, но здесь живут люди, и их немало». «Не может быть!» — вскричал раздосадованный волшебник. «Почему я их не видел?» «Вы очень большой, а в нашей стране люди очень маленькие», — смеясь, объяснила сорока и улетела. И в самом деле Гури-Кап был так велик, что голова его приходилась вровень с верхушками самых высоких деревьев. Зрение же его под старость ослабело, а про очки в те времена не знали даже самые искусные волшебники. Гури-Кап выбрал обширную поляну, лег на землю и устремил взор в чащу леса. И там он с трудом разглядел множество мелких фигурок, боязливо прятавшихся за деревьями. «А ну! Подойдите сюда, человечки!» — грозно приказал волшебник, и его голос прозвучал, как раскат грома. Маленькие люди вышли на лужайку и робко смотрели на великана. «Кто вы такие?» — сурово спросил волшебник. «Мы — жители этой страны, и мы ни в чем не виноваты!» — дрожа ответили люди. «Я вас и не виню», — сказал Гури-Кап. «Это мне надо было смотреть хорошенько, выбирая место для житья». Но что сделано, то сделано. Обратно я ничего переколдовывать не буду. Пусть эта страна останется волшебной на веки веков. А я выберу себе уголок поукромнее. Гурикап ушел к горам. В одно мгновенье воздвиг себе великолепный дворец и поселился там, строго наказав обитателям волшебной страны даже близко не подходить к его жилищу. Этот приказ выполнялся в течение столетий. А потом волшебник умер, дворец обветшал и постепенно развалился. Но даже и тогда всякий боялся приближаться к тому месту. Потом забылась и память о Гурикапе. Люди, населявшие отрезанную от мира страну, стали думать, что она вечно была такой, что всегда ее окружали кругосветные горы, что всегда в ней было постоянное лето, что там всегда разговаривали по-человечьему животные и птицы.